Фазы жизни. Есть три фазы жизни. Первая фаза – момент со дня рождения до разлучения с телом. Вторая фаза – момент разлучения с телом, прохождение мытарств и определение места до второго пришествия. Третья фаза – второе пришествие, окончательное получение места на вечную вечность. Причем этого удостаиваются только православные люди, а жиды, татары, магометане и прочие некрещенные этого не удостаиваются. Они не воскреснут, и Царствие Божие не увидят. А в момент разлучения с телом они получают определение – вечное осуждение. Нам предоставляется высшая милость воскресения Христова, искупление Голгофы, грехов бывших и будущего века, человечества и общее воскресение только православных христиан и христиан вообще. Они будут судимы по Евангелию и по совести. Фарисейство. Фарисейство – мерзость пред Богом. Очень часто ведь вслушиваешься, как рассказывают мирские люди, как они молятся, как они любят молиться, как они любят Бога. Когда начинаешь осторожно распутывать это слово «любишь», видишь именно как раз основы восхищения, или чувственного, или даже умного, тщеславного. А потом видишь результат – после такого восхищения тут же резкая форма греха, гнева, ярости, возмущения, осуждения. Вот тебе результат твоей молитвы. Она была не молитва. Ты молилась сама себе. Ты была довольна собой. Ты любовалась собой. Это чувственное состояние особенно опасно при нашем пении, которое настраивает на чувственное состояние богомольцев под влиянием православного хора. Вот почему святые отцы, психологи, они были против партесного пения. Очень часто мы встречаем фарисейство. Самые неверные направления воспитания, исповедничество так называемое, это фарисейство. Никто не требует исповедничества, открыто носить крест, открыто креститься и так далее. Когда позовут кое-куда, скажут «да» или «нет», вот тогда будет исповедничество. А пока не зовут, не надо, это будет фарисей.